Колдовство и доля. В контексте женской инициации сказка и свадебный фольклор говорят не только о символическом умирании, а затем о возрождении девушки во взрослой ипостаси, но и об утрате ею своей прежней идентичности. После замужества ее ждет совершенно новый сценарий жизни, который уже написан для женщины семьей ее мужа. Но все-таки «Царевна-лягушка» изначально матриархальная сказка, что отражается в поведении главной героини. Она всегда знает, как ей поступить в той или иной ситуации, легко предвидит действия людей из своего окружения, царя, других царских невесток. Более того, она волевой персонаж. В то время как старшие невестки слушаются мужей, которые приказывают им подсмотреть, как лягушка будет печь хлеб или рукодельничать, она проявляет собственную волю. «Ложись-ка спать почевать. Как услышишь шум, стук да гром, скажи». Взяла Ивана царевича. Героиня руководит словами и действиями царевича даже на расстоянии. Дело в том, что лягушка — необычная невеста не только из-за своего облика. Она далека от патриархальных традиций и готовности распрощаться перед замужеством со своей волей-красотой, что было обязательным действием для невесты, переходящей в род супруга. Накануне свадьбы девушка собирала подруг и близких родственников и оплакивала свою девичью жизнь, то есть прощалась с ней. Иногда воля-красота имела материальное выражение. Ею мог стать головной убор, который она передавала либо лучшей подруге, либо младшей сестре, либо неженатому брату. В некоторых плачах могли оценивать волю-красоту деньгами. Стали спрашивать про белую лебедушку, оценять стали божону вольную волюшку. «Это волюшка во 100 рублей!» Но чаще всего красота представлялась чем-то невидимым, способным вспорхнуть, подобно птице, и сесть на дерево, предрекая хорошую или тяжелую жизнь в семье мужа, или убежать лисицей, а чаще просто вылететь в окошко и раствориться. «Выйду я, бедная девушка, в зеленую дубровушку. Не увижу ли я, где летает моя любимая волюшка?» Воля представляется относительной свободой девушки в то время, когда она находится под защитой любящих родителей. Она может в волю нежиться, гулять, играть, дружить с девушками своего возраста, петь песни, не спрашивать разрешения для каких-то действий. Однако в семье мужа все это будет утрачено. В былине «Аксенышка» на вопрос «Как наказать жену?» мать главного героя отвечает: «Как твоя-то жена, да как твоя воля!» И тот казнит ее. Бернштам называет три причины смерти замужней женщины: болезнь, рождение ребенка, смерть супруга. И если первые две понятны, то третья практически забыта. Жизнь замужней женщины, как и ее продолжительность, зависели напрямую от мужа. Былина, Добрыня и Алеша демонстрируют тот редкий случай, когда герой готов вернуть волю своей жене. Так богатырь Добрыня говорит супруге на прощание, что она может определять свою судьбу самостоятельно, если его не будет слишком долго. «Пройдет, как ведь времечко, 6 годов. Ни вести не будет, ни грамотки. Так тебе, Авдотья, своя воля. А хож ты, Авдотья, вдовой сиди. А хож ты, Авдотья, замуж поди». Воля царевны лягушки осталась при ней и после замужества. Так что в первый же раз, когда Иван-царевич нарушил правила игры, она обернулась белой лебедью и улетела в окно. Это уже не та лебедь белая из свадебных плачей, которая пристает к стае серых гусей и вынуждена остаться с ними. Поведение царевны лягушки, которая по собственной воле почти 3 года не снимала кожух, не оставляет сомнений в том, что она совершенно не подчинена роду мужа. Отчасти схожа со сказкой о царевне лягушке «Кривая уточка», но только в ней нет элемента брачных отношений. В ней старики сжигают перья уточки, надеясь, что она в человеческом образе останется у них и будет им впредь помогать. Девушка же выходит во двор и просит у пролетающего гусей скинуть ей по перышку. В итоге она навсегда покидает дом стариков. Связь болота, как заповедного места, и женщины с неутраченной волей, умеющей превращаться в птицу, прослеживается и в сказке «Данила Бесчастный». Здесь героиня, лебедь-птица, красная девица, с помощью магических помощников за ночь шьет мужу Даниле шубу из невыделанных соболей со шнурками и литыми пуговицами в виде поющих птиц. Ее условие — не пить поданную ему чару вина до дна, не христосоваться золотым яичком и не хвалиться молодой женой. Данила нарушает все ее запреты. В финале сказки она приглашает к себе в дом, который был обустроен за один день, князя Владимира с супругой и всеми гостями и горожанами, после чего создает до него волшебный мост. Через топи, через реки строены мосты калиновые, переводины дубовые, устланы мосты сукнами багровыми, а убиты все гвоздями полуженными. У добра молодца сапог не запылится, у его коня копыта не замарается. После того, как хозяйка не вышла третий раз на зов Данила, Алеша Попович говорит, что он бы научил свою жену мужа слушать. После этих слов лебедь-птица, красная девица, выходит на крыльцо, восклицает: «Вот где как мужей учат!» и улетает, оставляя князя, княгиню, Алешу Поповича и Данилу не в созданном ею доме, а на болоте среди мхов и кочек. Если в «Царевне лягушки» лишь подразумевается, что Иван-царевич не должен был сжигать кожу, то в «Даниле бесчастном» лебедь-птица, красная девица говорит о запретах прямо. Вот почему к Ивану-царевичу, идущему за женой, преодолевающему препятствия и преграды, та возвращается по своей воле, а к Даниле — нет. В пользу гипотезы, что сказочная царевна посвящена в сакральные тайны бытия, свидетельствуют и народные суеверия. Умение превращаться в жабу и водоплавающую птицу приписывалось ведьмам. Временем их наибольшей активности считались праздники, поэтому для обычных людей были разработаны механизмы защиты от вредоносных сил. Например, лягушек или жаб, которые приблизились к купальскому костру, бросали в огонь, считая их ведьмами. Лягушка фигурирует и в рассказах о посвящении в колдуны. Она бывает огромной, как та, что раздулась выше темного леса, и та, что в сказке «Поди туда не знаю куда» умела раздуваться до размеров вола. Сквозь животное, а им может быть также собака, свинья или кобыла, должен пройти в финале посвящения будущий колдун, чтобы получить особые знания. В контексте специализированной инициации упоминаются, хоть и редко, птицы. Иногда это глухарь, но чаще лебедь белая, которую описывают шипящей и с раскрытым клювом. Исследовательница шаманских культур Нана Ноувальд отмечает, что женщину-лебедя многие народы, у которых сохранились языческие культы, считают праматерью шаманов. На нее похожа мать перелетных птиц, богиня коренных енисейских народов, кетов и югов. Тамам, которая весной выходила на высокий берег Енисея, взмахивала руками, и из ее широких рукавов вылетали перья, превращаясь в гусей, уток и лебедей. Осенью же она собирала их обратно. Ноувальд приводит лебедя как пример древнейшего символа общения с духами предков. Она описывает амулеты, статуэтки, сосуды и котлы с изображениями лебедей и гусей, флейты из лебединых костей, посох из оленьего рога со стилизованной лебединой или гусиной головой, сибирские подвески из мамонтовой кости в виде птиц с длинными шеями. Их точное назначение еще предстоит определить историкам и археологам. Но исследовательница считает, что все они относятся к предметам ритуального назначения. Она же дает ответ на вопрос, почему главная героиня сказки оборачивается то лягушкой, то лебедем. По мнению Наувальд, первый облик отвечает за ее связь с водой и землей, точнее, подземным миром, а второй, птичий, за связь с водой и воздухом. Царевна не просто способна к оборотничеству, она может взаимодействовать с тремя природными стихиями. Имя тебе. Имя главной героини мы узнаем уже во второй половине сказки. И возникает вопрос, почему говорящая лягушка, которая смогла убедить царевича жениться на ней, не удосужилась сказать, как ее зовут? По всей вероятности, дело в табу, запрете на называние имени. После прохождения инициации, как возрастной, так и специализированной, имя человека, скорее всего, изменялось, а во время посвящения неофит считался невидимым, мертвым и безымянным. В мировом фольклоре можно найти достаточно примеров того, как супруг или супруга, обладающие особыми знаниями и пришедшие из иного мира или мира предков, не раскрывают своего имени или просят не произносить его вслух. В Древнем Египте знать чье-либо имя — получить контроль, ведь произнесенные вслух слова обладали магической силой. Именно поэтому каждому человеку давалось бытовое имя и священное, которое знал лишь он и самые близкие ему люди. Важность имени подчеркивали тем, что даже над божеством можно получить контроль. Достаточно было всего лишь произнести его имя. Австралийский миф рассказывает о том, как великан Лума-Лума научил людей обряду инициации, пройдя ее, после чего он сменил себе имя. Раскрытие имени, даже в кругу семьи, для некоторых героев таит опасность. Таков мотив истории о Лоэнгрине, который спасает юную герцогиню от навязываемого ей замужества. Лоэнгрин побеждает претендующего на руку Эльзы барона и сам становится ее мужем, но выдвигает ей условия. Она не должна спрашивать, как его зовут. Но через некоторое время Эльза слышит от одной дамы, что никто даже не знает его настоящего имени и тем более происхождения. Эти слова становятся роковыми. Эльза допытывается у мужа, кто он, а Лоэнгрин вынужден ее покинуть. Среди героинь фольклора условно безымянными можно назвать царевну Несмеяну из одноименной сказки и Чернаву из былины Садко. Мы привыкли воспринимать эти обозначения как имена, но все-таки слово «Несмеяна» характеризует то, что царская дочь не смеется, не подает признаков жизни. А девушка-чернавушка — это просто служанка в толпе красавиц подводного царства. Доля в сказках и мифах. Сказка, как и миф, неразрывно связана с пониманием человеческой судьбы, доли. Со времен зарождения письменности и до недавнего времени женская судьба зависела от мужской, а в древности во многом повторяла судьбу мужа. Филолог и фольклорист Светлана Адоньева пишет в своей книге, что когда женщин, рожденных уже в 20 веке, просили рассказать о своей семье, они начинали говорить о родителях или предках мужа. Героинь, сохранивших после замужества волю, в фольклорном пространстве не слишком много, и они обращают на себя внимание. Царевна-лягушка, Мария-царевна, жена Андрея-стрелка — все они могут обернуться белыми лебедями или другими птицами и улететь от мужа или из его дома, в случае, когда был нарушен какой-либо запрет или им угрожает опасность. Русской валькирии называют Авдотью, по другим вариантам — Марию, жену Михайла Потыка из былины «Михайло Потык». Во-первых, Авдотья, лебедь белая, сама выбирает себе мужа. Она напрямую говорит Потыку «возьми меня в замужество», что для героини патриархального периода немыслимо и осудительно. В одном из вариантов былины она, будучи уже замужней, уходит с Кощеем. Во-вторых, в былине они равноценны в социальном плане личности. Когда умирает Авдотья, то Михайло Потыка, как изговаривались ранее супруги, хоронят вместе с ней, с конем, вооружением и пищей на какое-то время, а подобное было характерно исключительно для мужских захоронений. Авдотья настолько отличается от других женщин своего окружения, что ее называет хитрой сам князь Владимир. Для сравнения можно взять былину о Дунае, где герой убивает беременную жену только потому, что она лучше стреляла из лука, нежели он сам. Его не останавливают ее просьбы сохранить ей жизнь ради будущего ребенка. Безусловно, Дунай знал, что Настасья — преудалая поленица, воительница, превосходящая его в умении сражаться, и только случайность дала ему шанс одержать победу над ней, после чего она выбирала между смертью и замужеством. Но в браке все ее действия заведомо считались подконтрольными супругу. Есть и другие мифологические персонажи — вилы, которые также близки образу валькирии. Хоть они и не всегда воинственны, но их воля не сломлена. В отличие от обрядовой свадебной песни и поздних былин, где дается патриархальное понимание женской доли, миф опирается на более древние устои, при которых женщина могла быть воинственной. И именно в мифах образ Бабы-Яги, жрицы, проводящие обряды перехода, сливается с образом Бабы-Яги, воительницы. Одним из первых об этом написал Александр Потебня, опираясь на схожесть Бабы-Яги с Перхтой и с фрау Холле. Напрямую со смертью и с дохристианским пониманием рая связаны девы-валькирии из скандинавской мифологии, собиравшие на поле боя души достойных воинов. Они изображались либо лебедями, либо девушками в шлемах, украшенных лебедиными крыльями. Во время битвы они ткут ткань брани. Считалось, что в мирные дни простые смертные могут их увидеть купающимися в озерах. Если же при этом мужчина похитит лебединую сорочку валькирии или ее кольцо, то он сможет таким образом вынудить ее выйти за него замуж. У датского хрониста Саксона Грамматика есть заметка, что одна из валькирий зовется Сванхвит, от скандинавского «сван» — лебедь, «хвит» — белый. Сходны с валькириями и женщины-лебеди, населяющие загробный мир Сид, о которых говорят предания Ирландии и Британии. Отсюда же известные по средневековым легендам погребальные ладьи в виде лебедя. Кельтские источники дают начало средневековым преданиям о рыцаре с лебедем, который может оказаться либо его прародителем, либо братом, либо соперником. Это цикл, начинающийся с рождения рыцаря-лебедя и завершающийся историей «Конец Элиаса». Дева-лебедь выходит замуж за короля, но их детей злодейка превращает в лебедей. Этот сюжет был известен за много веков до того, как Андерсон написал своих «Диких лебедей». В ирландских сагах эти белоснежные птицы постоянно упоминаются как существа, прилетевшие из иного мира. В описанных примерах девы-лебеди сталкиваются с людским коварством, но время и судьба все расставляют по своим местам. В истории об Элиасе, Гелиасе, чудесные дети обретают кров, а затем возвращаются домой. Их мать оправдывают и спасают от казни, а бабку, наоборот, наказывают за подмену. Что касается валькирий, то с приходом христианства они становятся уже не частью легендарных сказаний, а героинями баллад, которые носят лебединое оперение не по своей воле, а будучи заколдованными смертными девушками. Так ход истории дает новое понимание старых образов, а на женские судьбы в легендах и балладах уже влияют новые нормы справедливости и закона, а не одно только волеизъявление героини. В сказке о царевне лягушке ее имя уже названо, что еще раз указывает на успешно пройденную инициацию. Она по своей воле выходит замуж, а потом покидает супруга. Ее воля и доля неразделимы, ведь именно она принимает в сюжете судьбоносные решения. Выбрав свою долю, Иван-царевич ищет жену, тем самым разделяя ее судьбу. А царевна-лягушка через некоторое время даже собирается выйти замуж повторно, так как его поиски затянулись. Он слишком долго находился в пути. И даже здесь он не похож на героев, которые оказываются на свадьбе собственной жены. Ведь те всегда возвращаются к себе домой, а царевич вынужден покинуть родное царство. Но, как мы видим, супруга для него важнее статуса. Баба-яга в лягушачьей шкуре. Наиболее популярным вариантом сказки стала та, в которой Иван-царевич, желая вернуть лягушку, ищет Кощееву смерть. Но тот не является соперником Ивану, как доказывает Софья Агранович. Он — отец царевны лягушки, которого она превзошла в магических умениях. Так что Кощей, естественно, не претендует на ее руку и сердце, а не отпускает он ее лишь для того, чтобы продлить срок своего царствования. Напрямую о каком-то родстве царевны лягушки и Кощея не говорится ни в одном из сюжетов. Сказана только одна фраза о том, что героиня уродилась мудренее своего отца, то есть была более талантливой волшебницей, выражаясь современным языком. Что же роднит ее с Кощеем? Вероятнее всего, это некое духовное родство, принадлежность к чародейству. Они оба умеют совершать магические действия. Их колдовство также может быть направлено не только во благо, но и во вред, как неправильные подсказки старшим царским невесткам. К тому же по сюжету царевна-лягушка оборачивается лебедем, который является перелетной птицей. А они, в понимании славян, улетали на зиму в Вырий, Ирий, обитель мертвых, который и правит Кощей. Он, исходя из этих соображений, не ищет брака с царевной лягушкой, а хочет, чтобы она оставалась в его царстве, давая тому процветание. Однако наиболее интересным в контексте женской инициации можно назвать сюжет, где герой ищет любви и расположения царевной лягушки. Карта его поисков примерно та же. Многоярусная матрешка, где одно находится в другом. Как и Кощей, царевна сама прячет то, что для нее представляет наибольшую ценность. И знает об этом, кроме нее самой, только ее мать, хотя мы можем лишь догадываться, родная ли она или названная. Так мы подходим к тем версиям сказки о царевне-лягушке, в которых кажется, что бабы-яги в сюжете нет. Но на самом деле это не так. По мнению Агранович, баба-яга — это любая посвященная в тайны бытия женщина, прошедшая специализированную инициацию. Следовательно, царевна-лягушка сама по себе тоже баба-яга. И в финале сказки номер 268 сборника Афанасьева ее схожесть с этим персонажем максимальна. Иван-царевич доходит до избушки, в которой живет вещая старушка, назвавшаяся матерью лягушки. Она указывает, где за морем найти камень с заточенной в него уткой, в которой есть волшебное яичко. Когда герой его приносит, старушка на этом яичке замешивает тесто и печет пышечку. А съев эту пышечку, лягушка узнает мужа и теряет желание его разорвать. Явление царевны здесь необычно. Прилетела лягушка, железным пихтелем стучит и говорит: «Фу, русским духом пахнет!» Пихтель — большой пест, обычный атрибут бабы-яги, да и сама фраза принадлежит именно ей. Ивана царевича спасли лишь подсказки старушки, которая указала, где за морем найти камень, заточенный в него уткой, в которой есть волшебное яичко. В другой версии бабы-яги целых три, и царевна поддерживает отношения с ними всеми. Младшая из них говорит Ивану-царевичу, что жена его у нее давно не бывала. Но при этом жрица Великой Матери помогает Ивану-царевичу советом и направляет его дальше. Царевна обнаруживается у старшей бабы-яги. В ее избушке она превращается уже не в лягушку или лебедя, а в предмет — веретено, повитое золотой ниткой. Ее секрет выдает средний из жриц. И Иван-царевич вызволяет супругу, преломив веретено и бросив одну его часть перед собой, а другую через плечо. Если сломанная игла — это смерть Кощея, несмотря на его кажущееся бессмертие, то сломанное веретено — лишь очередная трансформация царевны лягушки, ее возвращение к человеческому облику. Сюжет о поисках волшебной супруги существует во всех странах мира. Царевна-лягушка в русской сказке представлена не просто существом, способным принимать различный облик. Главная ее сила — магические умения. Через ритуальный танец она может влиять на благополучие урожая и скота. Ее тесные взаимосвязи с предками очевидны, и именно с их поддержкой она творит свои чудеса. Заключение. Читая сказки, можно обратить внимание на то, что их героини ничего не делают спонтанно. Они бесстрашно идут навстречу судьбе, не испытывая ни сомнений, ни колебаний. Подготовка к инициации и прохождение обряда были школой жизни, необходимым и обязательным этапом. У Бабы-Яги девушки учились выстраивать социальные связи, сохраняя собственную значимость в родовой нише. Они узнавали о необходимости соблюдения табу. У них формировалось понимание, чего нельзя делать и говорить, чтобы не навлечь на себя и свой дом несчастье. Выбор мужа тоже входил в систему знаний древней женщины. Живя у Бабы-Яги, девушка должна была научиться умению защищать себя и свою семью от негативных внешних воздействий, в том числе магических. А если находилась та, что хотела бы знать больше и служить Великой Матери, то она продолжала свое обучение в избушке в глуши дремучего леса и сама становилась Бабой-Ягой, посвященной в сакральные тайны бытия. Умение правильно обращаться с нитями и само предение приближали любую женщину к богине Пряхи, что помогало ей выстраивать свою судьбу, улучшать свою долю. Пока обряд был частью жизни человека, сказок о нем не могло существовать. Постепенно он уходил в прошлое, забывался, становился все более непонятным и диковинным. Так Бабу-Ягу перестали воспринимать как хранительницу знаний и традиций, и она превратилась в непредсказуемую отшельницу-ведьму. Сейчас, когда интерес к древним традициям возрождается, нужно ли сделать инициацию частью жизни, чтобы шаги к взрослению снова стали осознанными? Способен ли древний обряд избавить от инфантильности отдельных людей и помочь обществу быть ближе к истокам? На этот вопрос в свое время прекрасно ответила психолог, автор и собирательница сказок Клариса Пинкола-Эстес. Она сказала, что инициацию может проводить лишь человек, который сам прошел обряд перехода, иначе такое посвящение причинит всем только вред. Человечество давно перешагнуло тот порог, когда индивиду требовалось доказывать роду племени свою человеческую суть. Отголоски древности живут в играх, песнях, пословицах, в сказках, и этого вполне достаточно. Надеюсь, что эта книга о Бабе-Яге найдет своего читателя и слушателя. Для меня же работа над рукописью была интересна в первую очередь тем, что позволила находить в привычных с детства историях тайнички и скрытые смыслы. Приложение. Я сталкивалась с тем, что многие взрослые знакомы со сказками в пересказах для детей, так как именно их слышали в раннем детстве, а потом и сами читали собственным детям. Именно поэтому в некоторых случаях здесь будут даны аналоги сказок в упрощенном варианте.